черкая в ней красной шариковой ручкой. В конце последней страницы поставил большой вопросительный знак, который я увидел, стоя посреди кабинета. «Входи, Хантов!» «Я пришел, чтобы вам объяснить. Присаживайся». Сел. «Мне хотелось, чтобы подполковник продолжал читать, пока я справлюсь со своим волнением и приду в норму». Веселинов отложил бумаги, взглянул на меня, слегка наклонив голову. В его глазах я уловил насмешливое выражение. А может, мне это почудилось? В таком состоянии человек становится мнительным. Я рассказал, что случилось. «Так», — проговорил он задумчиво, — «ты их привез в лес. Ты набрал грибов. Ты не видел никого из них, кто собирал или привез грибы с собой?» «Да». «Тогда тебе должно быть ясно, какой вывод следует из всего этого». «Верно. А ведь и вы, и наши с вами сослуживцы не раз убеждались в том, что я хорошо разбираюсь в грибах. И ты мог ошибиться. Взял какой-нибудь ядовитый двойник, и он достался Красимире?» «Исключено. Тогда кто-то из этой компании подложил ей». «Допускаю. Но пока не вижу ни у кого из них причины для этого. Тони хотел жениться на ней, они даже собирались пригласить меня посаженным отцом. Другая девушка, Дашка, едва ли могла пойти на преступление, никакой ревности я у нее не замечал, и у того сводника нет причин. Хотя от людей такого типа, как Тоди, можно ожидать чего-нибудь в таком духе. Эти выводы — результат первых впечатлений. Красимира была беременна, надеюсь, не от тебя? Как вы могли подумать? Не вскакивай. Мы живые люди, всякое бывает. Да, но дело в том, что это подозрение падает и на тебя. Прежде всех за него ухватится Лена. Он был абсолютно прав. Я тяжело вздохнул. Веселинов помолчал, а потом вдруг стал выговаривать мне, повышая тон все больше, и, как это ни невероятно, на душе у меня полегчало. Казалось, если он меня обругает, я возвращусь в нормальное состояние. «Ты-то чего ищешь в этой компании, а?» — почти кричал он. «Захотелось поближе к красоткам, да? Поплясать, а то и по коленочке погладить. Что с тобой происходит, Хантов? Ну, просто заносит тебя. То руки распускаешь, когда не надо. Теперь вот в компанию влез. Да ты посмотри, как ты там выглядишь. Ну, точно черный перец на мороженом. И не смей заниматься этим делом. У тебя есть достаточно другой работы». «Прошу вас, товарищ подполковник, не проси», — отрезал Веселинов. «Неужели не понимаешь, что на тебя падает подозрение в отравлении девушки? По крайней мере, до тех пор, пока не всплывет что-то другое, если таковое имеется. Лучше подумай, как будешь разбираться со своей женой». Смеркалось, когда я пришел домой. Открывая дверь, подумал, что подполковник прав. Скандал неизбежен. Не потому, что я совершил действие, которое осуждает наша семейная мораль. Совсем нет. Женским своим чутьем Лена уловила мои настроения и сказала однажды: «Знаешь, не вертись-ка ты среди этих зреющих дурочек». И сейчас она уж не применит повторить мне эти слова. «Я, скажет, тебя предупреждала».